Ленечка достал из ящика бюро рядом с кроватью какие-то листы. Это перепечатанное письмо Натальи Климовой из Петропавловской крепости. Ты, наверное, не помнишь, она эсерка, дворянка, участвовала в покушении на Столыпина. Ты так плохо знаешь историю, напоминаю тебе. В 906 году был взрыв на даче Столыпина. Сам Столыпин отделался царапинами. На месте взрыва погибло 27 человек и пострадало больше 100, в том числе его дочь. У нее были перебиты ноги. Читай. «Зачем мне читать чужое письмо?» — удивилась Лиля. «Я не могу объяснить тебе всего. Это трудно произнести вслух. Читай, и ты поймешь про меня». Лиля читала, перескакивая глазами через строчки. Девушка писала, что всегда испытывала мучительный разлад между своим внутренним «я» и внешним миром, с его произволом и дикостью. Но теперь в тюрьме она счастлива. Она может громко крикнуть на весь мир то, что считает истиной. Факт личной смерти не важен по сравнению с бесконечной мировой любовью. Ты поняла? Факт личной смерти не важен. Важно одно — поступиться личным счастьем ради идеала. Помнишь, как у Блока? «Я не первый воин, не последний. Долго будет Родина больна». «Хватит стихов!» — закричала Лиля и со злостью добавила. «А факт других смертей тоже не важен по сравнению с бесконечной мировой любовью. А те 27 человек, что погибли на месте взрыва, они тоже поступили с жизнью ради ее идеала. А эта бедная девочка, у которой были повреждены ноги, что с ней потом было, она смогла ходить? Для этой твоей эсерки никого не существует, только она сама. Она все для себя. Она это сделала для себя. Ее, видите ли, внутреннее «я» было прекрасно, а внешний мир ужасен. Это ее внутреннее «я» было ужасно, она убийца. И если ты такой же, как она, то между нами все кончено, я больше никогда, и я от тебя навсегда отказываюсь. Вспомни, как вам в тюремном дворе сказали: за убийство Урицкого будет расстрелян каждый десятый. Тебя могли расстрелять за убийство, которое совершил кто-то другой. Расстреляли попа. Ленечка отвернулся. Почти каждый погром на Украине сопровождался лозунгом: «Это вам за Троцкого». Еврей Троцкий вызывал особую ненависть петлюровцев. Петлюровцы убили его отца за Троцкого, а большевики убили Лилиного отца за Урицкого. Прикрыв глаза, он как будто увидел страшный ряд: «Это вам за Троцкого, а это вам за Урицкого». Если он говорит: «А это вам за Метра», то он сам встает в этот ряд убийц, и за ним непременно кто-то встанет, и этот страшный ряд никогда не закончится. Счастлив тот, кто видит все, включая свои душевные движения, с одной лишь стороны, но Ленечка не был таким счастливцем, и то, что прежде представлялось ему бесспорным благородством убить ради идеи, вдруг высветилось сейчас совершенно по-иному, как будто прежде на его мысли падал космический луч. А теперь зажгли настольную лампу, и в ее тихом свете он увидел совсем другое. В какой степени террорист решает свои внутренние проблемы — смятение души, жажду славы, любви? Он должен был убить гадину, потому что не мог находиться с ним на одной земле. Но где же в этом раскладе риск чужими жизнями? Хотел привести душу к просветлению. Неужели он хотел сделать это для себя? Так что же прощать? — сказал он вслух самому себе. «О, Господи, откуда мне знать? Не знаю, не убивать». Лиля вдруг поглядела на него расширенными от ужаса глазами. «Асю они бы тоже убили, и Дину, и Фаину, и всех. Они бы расстреляли Асю за этого Якобсона. Понимаешь ты это или нет?» Ленечка отвернулся от нее, уткнулся лицом в подушку и замер. Все закончилось фарсом с Лилией в главной роли. И теперь он сам не знал, что он чувствует. Стыд, разочарование, пустота. Он не воображал, что все равно сделает это. Нет, второй раз невозможно. Произнесено вслух то, о чем прежде не говорилось, и потому не думалось. Они убьют всех и Лилю. Бедная маленькая Лиля хотела всего лишь любви и стихов и чуть не стала жертвой разных идей. Лиля бежала к фонтанке по Надеждинской, затем по Жуковской, быстрой тенью велась вдоль домов, Комендантский час еще не закончился.